Южнокорейская интернет-газета «Чазу Сибо» от 14 августа поместила на своих страницах стихотворение «Трамп, извинись, встав на колени», которое резко осуждает Трампа. Новые стихи вызывают большой резонанс у многих людей. Стихи были сочинены поэтом Кон Мальсоном. В них он требовал от США, которые причиняют мучения и страдания нашей нации, повышая риск войны, извиниться перед нами, встав на колени. Поэт пишет, что из-за США на нашей земле не было ни одного спокойного дня и нет такого человека, который не страдал из-за них. Далее он утверждает, что хоть и с этого времени наша нация должна жить счастливой жизнью в мире, где не США, и что Трамп обязан извиниться перед душами мертвых, жизнь которых растоптана американскими солдатами, и убраться из Южной Кореи. А также, по сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», 17 августа в Сеуле состоялась пресс-конференция. На ней представители разных кругов Южной Кореи осудили Трампа, который своими воинственными словами о возможной войне обостряет и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове.